Магниты разбросаны всюду, и некоторые с совершенно определенной, заложенной в них целью. Они действуют постоянно, намагничивая сознание окружающих и иногда на огромное расстояние. В момент напряжения сроков их мощь возрастает соответственно. Когда наступит конечный срок, они вспыхнут энергиями напряжения необычайного, трансмутируя энергии сознания на волнах света. Не пропадает ничто, ни одно психическое зерно, заложенное до времени, к срокам в сужденных местах. Вспыхнут не своими огнями, как вспыхивают электрические лампочки, когда вдруг начинает действовать остановившееся на время динамо центральной станции. Тогда же слово одно, сказанное на чуткое ухо, несет в себе урочную весть.